Приложение 4. Стандарты на решение изобретательских задач. 76 стандартов. С самого начала разработки TRIZ было ясно, необходимо иметь мощный информационный фонд, включающий прежде всего типовые приемы устранения технических противоречий. Работа по его созданию велась много лет. Было проанализировано свыше 40 тысяч изобретений, выявлены 40 типовых приемов, вместе с подприемами более 100. В глубине технических противоречий противоречия физические. По самой своей сути, физические противоречия ФП предъявляют двойственные требования к объекту – быть подвижным и неподвижным, горячим и холодным, и тому подобное. Неудивительно, что изучение приемов устранения ФП привело к выводу, что должны существовать парные двойственные приемы, более сильные, чем одинарные. Информационный фонд TRIZ пополнился списком парных приемов – дробление, объединение и так далее. В дальнейшем выяснилось, что решение сложных задач обычно связано с применением комплексных приемов, включающих несколько обычных, в том числе и парных, приемов и физические эффекты. Наконец, были выделены особо сильные сочетания приемов и физэффектов. Они составили первую, еще немногочисленную группу стандартов на решение изобретательских задач. Первые стандарты были найдены эмпирически. Некоторые сочетания приемов и физэффектов встречались в практике столь часто и давали решения столь сильные, что само собой напрашивалась мысль о превращении их в стандарты. Итак, стандарты – это правила синтеза и преобразования технических систем, непосредственно вытекающие из законов развития этих систем. Поначалу стандарты не были упорядочены, они включались в фонд по мере выявления. Число их быстро увеличивалось – 5, 9, 11, 18. В 1979 году была составлена первая система, включающая 28 стандартов. Систематизация велась с позиции випольного анализа. Определились основные классы стандартов. Стандарты на изменение систем и изменения в системах. Стандарты на обнаружение и измерение систем и в системах. Стандарты на применение стандартов. К концу 1984 года в большинстве школ TRIZ применялись системы, включающие 54, 59 и 69 стандартов. Практика показала, что стандарты – весьма сильный инструмент TRIZ. Наметилась перспектива. Основная часть задач должна решаться по стандартам, в то время как ARIZ следует использовать преимущественно для анализа нестандартных задач и получения информации, помогающей формировать новые стандарты. Кроме того, появилась надежда, что при дальнейшем усовершенствовании система стандартов превратится, в отличие от ARIZ, в инструмент прогнозирования развития технических систем. В 1983-86 годах велась интенсивная работа по изучению законов развития технических систем. По современным представлениям, развитие систем идет по линии: неполные випольные системы, полные виполи, сложные виполи, форсированные виполи, комплексно-форсированные виполи. В любом звене этой цепи возможен как переход вверх, на следующий системный уровень, так и переход вниз, на более низкий системный уровень. Удалось вскрыть некоторые механизмы, реализующие эту общую схему. Переход к B и полисистемам, операции свертывания, переход на микроуровень и так далее. Новые знания о законах развития технических систем позволили внести коррективы в структуру системы стандартов, пополнить ее новыми сильными стандартами. Нововведения были опробованы на семинарах в 1984-86 годах. Оказалось возможным перейти к системе, включающей 76 стандартов. Отличие новой системы. Первая классификация стандартов приведена в соответствии с общей схемой развития технических систем. Простые виполи, сложные виполи, форсированные виполи, комплексно-форсированные виполи, переход в надсистему и к подсистемам. Второе. Введен ряд новых стандартов. Появление некоторых из них обусловлено углублением знаний о законах развития технических систем, подсказано логикой самой системы стандартов, заполнение условных пустых клеток. Третье. Значительно увеличено число типичных примеров на стандарты. Примеры дополняют общую формулу стандарта практически важными тонкостями и нюансами. С этой же целью в текст стандартов включены 15 учебных задач. Стандарты – истребители технических и физических противоречий. Их цель – преодоление противоречий, в крайнем случае их обход. Победить противоречия, совместить несовместимое, осуществить невозможное – в этом смысл стандартов. Хочется верить, что знакомство с системой 76 стандартов даст новатору сильные инструменты творческого решения практических производственных задач.